Мое желание прочитать второе послание к Тимофею, третью главу, выборочно из третьей главы. Сначала, знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут. И выборочно я хотел взять три слова. Нечестивый, недружелюбный, непримирительный. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут нечестивы, недружелюбны, непримирительны. Господь, который знает наше отношение к Его Слову, к Нему самому, Он нам сегодня напомнил, что есть люди, у которых есть обыкновения, обычаи, они оставляют собрания. Вы знаете, я вспомнил один пример, рассказывали про одного человека, которого увещевали, что он оставляет собрание. А ведь здесь так и написано, но увещевайте друг друга. Мы должны, кстати, быть не просто пассивными наблюдателями, ах, его нету, да, ах, ее нету. Это правильно, цель увещевания – любовь от чистого сердца. Когда я увещеваю брата или сестру, интересуюсь, переживаю, молюсь за него, то есть я не безразличен к его обыкновению, так учит Слово Господне. Но цель – это любовь от чистого сердца увещевания. И вот когда одного брата увещевали постоянно, он всегда говорил: «Братья, в духе я с вами, в духе я с вами». Ему сказали: «Ты, пожалуйста, скажи своему духу, чтобы он тело захватил с собой на собрание». Вот есть люди, которые думают, что они в духе в собрание, а телом они отсутствуют. Но я размышлял, и я понял, что есть еще и другая крайность. И бывает наоборот, что люди телом присутствуют, а духом отсутствуют. Это другая крайность. Я не думаю, что тот первый случай, что он присутствовал духом, брат. Он и телом, и духом отсутствовал. Он просто оправдывал себя. Я вот так думал, может быть, надо и к собранию сказать, к присутствующим: не оставляйте собрание вашего. Вот находясь здесь, не выходите из собрания духом своим, душою своею. Не оставляйте тела здесь бесчувственными, которые не реагируют на Слово Господне. Пусть дух и душа присутствуют на собрании, чтобы была реакция от соприкосновения со Словом Господним. Потому что когда дух и душа реагируют на Слово Господне, тело не может помешать духу и душе. А мы часто оправдываем свое состояние, что вот тело наше не хочет присутствовать. Мы-то вроде бы хотим. Но тело здесь, а дух и душа, бывает, отсутствует. Это очень серьезное слово. Я хотел бы, чтобы мы над ним порассуждали. Далее наше внимание было обращено на то, что Господь в притче о неверном управителе говорит нам, что, собственно, грех заключается и не в достатке материальном или в отсутствии его, а в отношении к материальным благам. И Господь сказал через притчу о неверном управителе, что Господу можно служить и имением своим, и тем достатком, которым Он дает. Но Он сказал, что если мы в этом неверны, как мы будем верны в другом? И кто в малом верен, тот и в большом верен. А кто в малом не верен, тот и в большом не верен. Нам тоже есть о чем порассуждать. И далее наше внимание было обращено на то, что можно что-то называть, но предполагать что-то другое. То есть говорим один, а в уме два. Вот так бывает у нас, у людей. Это как раз то состояние, которое мы только что прочитали. Я не буду слишком распространяться. То, что мы только что слышали, я хотел тоже в духе, в контексте слышанного продолжить мысль. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Это неудивительно, правда же? Сегодня все люди жалуются. Сегодня всем тяжело, и у всех такой подавленный дух. И знаете, люди вздыхают, охают, и когда встречаются, вроде, ну нету ничего такого, за что поблагодарить Господа. Но одни причины к тому, чтобы, знаете, один в другом возбудить дух недовольства, ропота, и все, знаете, все в таких серых тонах, и так далее, и так далее. И вот Слово Божие говорит нам, что тяжело будет не от того, что кушать нечего будет. Это еще не главная проблема. Хотя это проблема. Или пить нечего. Это тоже проблема. Но есть более серьезные вещи, от которых люди будут иметь очень страшные последствия. Что будет действительно так тяжко, да, что люди не будут знать ни входа, ни выхода. Это появление многих лукавых, лицемерных людей, которые будут как раз говорить одно, а предполагать другое. Они будут делать вид святой жизни, но они не будут святыми людьми. И знаете, когда я об этом размышляю, это не новая мысль, я об этом сам уже говорил, но мне становится страшно подчас, и я думаю, ведь это написано для всех людей, и для нас верующих тоже. И вот я хотел бы вместе с вами проверить, может быть, где-то, знаете, мы все думаем, ах, этот мир развращается, ах, эти люди говорят Господи, но они не почитают Его за Господа и так далее. Ведь только Духом Святым можно произнести имя Иисуса, то есть почитать Его за такового, как мы слышали. Но, братья и сестры, не относится ли это слово к нам? Вы знаете, в последнее время я удивляюсь, какие возникают вопросы у верующих людей. Ранее бы никогда на повестку дня не встали такие вопросы. И я замечаю, как нечестие, недружелюбие и непримирительность вкрадывается тоже. Я хотел несколько об этом сказать и в среду народа Божия. Это говорит о том, что народ Божий начинает жить, видимо, не имея в себе силы противостать вот этому духу нечестия, недружелюбия и непримирительности. И мы должны сегодня об этом помолиться Господу. Мы должны стать в проломе. Мы должны друг за друга помолиться. Дело намного серьезнее, чем мы можем себе это представить или предположить. В одном общении, в одной церкви молодежь задает вопрос. Я сам присутствовал там. И они спрашивают, скажите, а может ли участвовать в служении брат, который курит, или ему нужно воздерживаться от служения? Вы знаете, это настолько дико было для меня, служителя церкви. И я вспоминаю те годы, да, когда мы были помоложе, мы ходили в молодежь, у нас не возникал такой вопрос даже. Мы даже считали, что такой человек, ну это бесчестит Господа, мы ставили под сомнение вообще, брат ли этот человек или нет. Но когда речь идет не о том, верующий он или неверующий, брат он или не брат, а о том, может ли он нести служение. У него якобы есть очень много хороших данных, и он может быть полезным. Эта молодежь нас пыталась убеждать. И почему мы ограничиваем такого человека? В принципе, если он курит, с выпивкой у него почти все в порядке. Ну, может быть, иногда. Может ли он участвовать в служении? Видимо. Может ли он принести пользу в Церкви Божией? У него есть данные. Он может быть хороший там, специалист или еще что-то. Если в Духе Писания нет и однозначно. Не может человек, который сам не спасен, спасать кого-то. Не может человек, не свободный от пороков, помочь людям освободиться от каких-то пороков и грехов. Это невозможно, потому что не можем мы сделать людей лучших себя. И только Дух Божий, который нас преобразует, может через нас преобразовать какого-то человека. Далее. Совсем недавно я узнаю о том, что одна женщина, сестра, она говорит, она заматерилась. Об этом, может быть, неприлично даже говорить с кафедры. Но когда служитель одной из церквей с ней беседует и говорит о том, что это грех и так далее, она начинает возмущаться и повторяет это нечестие, оправдывая это тем, что с ней якобы поступили несправедливо. Я думаю, что это? Библия говорит, знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Люди будут нечестивы. Что такое нечестие? Я хочу сказать, что то, что я назвал, это еще и не есть нечестие. Хотя это грех и очень серьезный грех. Но Библия говорит нам о нечто другом еще. Что нечестие, это не есть нарушение писанного закона. А есть у людей неписанные законы, которые само собой понятны, разумеющие, что это есть грех. Ну, например, это неписанный закон, и всем понятно, извините, я скажу открытым текстом, что если, допустим, происходят семейные связи или предполагаются узы семейные между близкими и родными, между детьми и родителями, я не вдаюсь в детали и подробности, нету таких официальных законов, изданных где-то в государстве, но нарушения этих само собой понятных, элементарных норм жизни считается нечестием на основании Священного Писания. И Библия говорит нам, что когда человек изведает все естественные наслаждения и не найдет внутреннего удовлетворения, не насытится, он будет искать свое наслаждение в противоестественных проявлениях жизни. И это замечается на сегодняшний день. Как служитель церкви, я хочу сказать, что служение, вернее, положение катастрофическое. Я не имею возможности сегодня открыто говорить о многих моментах, потому что у нас есть дети, молодежь, подростки и взрослые. Но я хочу сказать, что люди растлевают в грехах сегодня и беззакониях. И сегодня люди откровенно делятся, исповедуются о таких тяжелых грехах, которые даже придумать нельзя, мне кажется. И они рассказывают такие вещи, что дрожь у меня идет по телу. И я вижу, что это нечестие. Я помню, когда однажды на одном общении мы хотели, уже прошли годы, среди молодежи поднять вопрос, чтобы побеседовать о некоторых пороках и грехах. Один отец, его дети тоже ходили в молодежь, говорил мне, зачем это нужно? Не нужно об этом говорить. И мы только можем возбуждать их к этому греху. Но он не знал, что его собственный сын мне лично исповедался и говорил об ужасном растлении, в котором он жил. И сегодня это не где-то, знаете, ветхозаветные времена говорят о каких-то мужеложниках, скотоложниках и так далее. Это сегодня реально. Это сегодня входит в ряды молодежи, подростков, ужасное моральное разложение. Я не знаю, кто в каком состоянии, потому что сатана будет обманывать людей. Сатана будет говорить, твой сын в собрании или твоя дочь в собрании. Сатана будет успокаивать людей, и люди будут обманывать церковь, обманывать общество, обманывать служителей, обманывать родителей. Но они будут жить в грехах. Люди будут нечестивы. Об этом говорит нам Слово Господне. Я хотел бы, чтобы церковь, понимая это, серьезно об этом молилась Господу. Нечестивый. Я смотрел толкование этого слова. Это беззаконный человек. Неблагочестивый. Неуважительный ко святыне. Порочный. Распутный. И весьма развратный. Может быть, кто-то скажет, не место говорить об этом в церкви. Мы должны найти какие-то притоны, подвалы. Может быть, обратиться к людям, которые совсем опустились на дне жизни. Но Библия говорит нам, что такие люди весьма развратные, распутные, порочные, они будут делать вид благочестия. Это будет в последнее время. И я подумал, если это так, и мы же верим Священному Писанию, значит, мы должны эту проблему поднимать тоже в церкви. Мы не можем заглянуть в сердца людей. Это может сделать Бог. И считаю своей ответственностью пред Богом сегодня сказать об этом. Знает Бог нечестие человека. И Священное Писание говорит нам, что Бог погубит нечестивого человека. Путь нечестивого погибнет. Так говорит Слово Господне. Господь говорит, что Он будет судиться с нечестивым человеком. И на сегодняшний день многие люди обуреваемы страхом каким-то. Почему это? Священное Писание говорит нам, нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним. Бог обещал послать страх нечестивому. Бог будет преследовать нечестивого человека, чтобы нечестивый, может быть, через это вразумился каким-то образом. Иногда, когда мы смотрим на растление этого мира, мы думаем, да что же это такое? Рядом с нечестивыми страдают праведники. Но Бог, когда однажды Авраам молился Господу, помните, за Содом и Гоморру, он говорил, Господи, неужели ты погубишь нечестивого с праведным? Потому что там был Лот, его племянник, семейство его, родство, которого он наставлял и так далее. И Бог сказал, да не будет этого. И он вывел из среды истребления Лота, истомленного в праведной душе своей, потому что он жил среди народа нечестивого, хотя сам уже во многом был неправ. Пусть это будет утешением для церкви. Иногда у людей руки опускаются, и мы говорим, да что же это еще будет? К чему все катится? И мы смотрим, что творится на улицах, в автобусах, на базарах, в магазинах. Нету, кажется, управы на людей. Полнейшее беззаконие. Люди творят, что хотят, и остаются безнаказанными. Более того, Библия говорит, знает Господь это. Знает Господь этого. И Он сделает разницу между нечестивым и праведным человеком. Пусть церковь ободрится. Но пусть и возвысит голос свой в молитве за людей, которые растлевают свою жизнь. И помолимся о том, чтобы не было среди нас людей, которые ведут двойную жизнь. И если кто-то живет в пороке, в грехе, творит нечестие, чтобы Бог дал им силы покаяться, помолиться, освободиться от этого ужасного состояния. Далее. Библия говорит нам, что люди будут недружелюбны. Почему? Почему? Потому что это состояние эгоизма. Не потому, что люди захотят с кем-то дружить и с ними не будут дружить. Это тоже проблема. Люди не захотят иметь общение. Библия говорит нам, что в последнее время люди будут уединяться. Вид, может быть, будет благочестивый. И люди будут замыкаться в своих собственных семьях. И в своей собственной семье люди будут жить в одиночку. Люди не будут искать общения. И это очень страшно. Это разрушает дело Божие. Потому что написано, если мы ходим во свете, тогда мы имеем что? Общение друг с другом. Нас должно тянуть друг к другу. Дух дружелюбия – это дух церкви. Отсутствие дружелюбия – это дух мира сего. Об этом говорит нам Священное Писание. Что удаляет друзей? Об этом мы читаем в Псалме 37, 12 стих. Нечестие удаляет друзей. И как раз жизнь в грехе. Потому что присутствие святого с несвятым, оно не гармонирует. Мне рассказывал один человек случай такой, что он ехал в автобусе, и у него было неправильное состояние духовное. Он жил в грехе, он всех обманывал, он делал вид, что у него все хорошо. И вот, говорит, я сидел в автобусе, мне было так спокойно, я как-то несколько успокоился, он говорит. Все наши, говорит, никого не было. Наших, то есть верующих, которые посещают собрание. И вдруг на одной остановке заходит одна бабушка. Она его не заметила, у нее, может быть, зрение было плохое, я не знаю. Она просто спокойно, благочестиво села, ей уступили место, но говорит, я потерял покой. Дух стал жечь мою совесть. Только присутствие этой одной женщины в автобусе, верующей, благочестивой сестры, которая любила Господа, обличала его в его нечестие. Никто ему ничего не говорил. Дух Святой говорил, которого внесла эта старица своей правильной жизнью в собрание. Почему люди оставляют собрание? Задумались ли вы над этим? Грех. Не тянет собрание. Дух не тот. Дух мира начинает проникать в сердце. Почему люди становятся недружелюбными? Почему людям неуютно, когда говорят о Слове Господнем? А может, еще и молиться пригласит? Нет, лучше не общаться с человеком святым и благочестивым. И человек изолируется. Это не я придумываю. Так говорит нам Священное Писание. Люди будут искать другой дружбы, которая не даст удовлетворения. Люди будут искать людей для сделок. Люди будут искать людей для того, чтобы есть и пить. Что выгодно, а не то, что свято. А Священное Писание говорит нам, что дружба с миром – это вражда против Бога. Не в смысле контакт с людьми и так далее, а когда мы будем искать другие греховные контакты, в противовес тому, что Священное Писание предлагает нам иметь общение с народом Божиим. Я хотел еще остановиться на последнем моменте, что люди будут непримирительны. У нас сегодня будет еще членское собрание, и поэтому мы хотели несколько короче сделать наше служение. Люди будут непримирительны. Я не знаю, замечаете вы это или не замечаете. Не в других, в себе. Давайте сами в себя заглянем. Мы можем найти людей, которые не хотят быть примирительны. Но когда мы заглянем в себя, может быть, мы заметим, что и в нас есть уже дух непримиримости. И мне приходилось уже не с одним человеком говорить. Я говорю, ну почему? Он говорит, не хочу. Не хочу мириться. И все. И причины вроде на это нету. Надоел. Не хочу видеть. Не хочу слышать. Не хочу мириться. Это ужасно. Библия говорит нам, это и есть тяжкое время. Это и есть то, о чем предупреждал Господь через апостола Павла, и он писал это. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». Люди не хотят признать свою неправду. Это гордость. Люди не хотят унизиться. Люди не хотят попросить прощения. Нас, может быть, обидели. У нас могут быть разные взгляды на самые безобидные вещи. А что говорит Писание? Писание говорит, мирись с соперником твоим, доколе ты на пути. Писание говорит нам, солнце да не зайдет во гневе вашем. Библия говорит нам, напоминая молитву Отче наш, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Священное Писание говорит нам, что Христос есть мир наш. Он разрушает ту преграду, ту вражду, которая возникает. Что Иисус изменился? Нет. Вчера, сегодня и вовеки Он тот же. И если между мною и Богом стоит Иисус, если между мною и всеми жизненными обстоятельствами есть Иисус, тогда во мне не будет духа непримиримости. Тогда я не буду страдать от того, что мне нужно пойти и сказать «прости». Или протянуть руку мира любви и сказать «прощаю, давай жить по-другому». Это сделает Иисус. Он обещал это. Он сказал, что Он разрушит любую преграду, любую вражду. Он силен упразднить и удалить. Библия говорит нам, если возможно с вашей стороны, старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Не будем обманываться, друзья дорогие и братья и сестры. Есть случаи, когда действительно мы ничего не можем изменить, но это знает Бог. А когда мы не хотим поступиться, когда мы не хотим идти на примирение, это ужасное состояние. Примирение – это очищение от вины. Это устранение всех препятствий, которые стоят на пути мира между человеком и Богом. Я хотел бы, чтобы мы с вами рассуждали об этих моментах. Мы же для этого и собираемся, друзья дорогие и братья и сестры. Не просто отсидеть и этим, знаете, успокоить себя, что мы в очередной раз были на богослужении. Нет. Служить Богу мы будем там, хотя и здесь частично, но больше здесь Он нам служил с вами. Не мы Ему, а Он нам служил. Он из любви к нам, служа нам, сказал нам сегодня великие истины. И Он предупреждает нас. И Он говорит, когда вы все это услышите, примите это к сердцу. Вы живете в злом времени. Он говорит, что время тяжкое и последнее. И Он говорит, что будет проникать дух нечестия, дух недружелюбия через нечестие. И как следствие нечестия и недружелюбия непримиримость. Бодрствуйте, говорит Иисус, молитесь. Пусть Иисус нам поможет в этом. Слыша все, что сегодня Бог нам говорил, анализируя, проверяя жизнь свою, кто имеет нужду помолиться, сделаем это. Аминь.